Ситуация. Петю, 7 лет, мальчика слабого, кто-то толкнул, кто-то подразнил. Как-то не приняли в игру. Учительница при всех сделала ему замечание и, наконец, за отвлекаемость на уроке отсадила его за отдельную парту. Мама все это расценила как унижение сына. Действительно ли Петю обижают, унижают, как это кажется маме? Решение. Детские обиды обычно нестойкие и быстро улетучиваются. Но когда на них фиксируется внимание взрослых, обида приобретает качественно иной характер. Родители не только заостряют внимание ребенка на пустяковых обидах, повышая его самолюбие, но и мешают ребенку нормально строить отношения с окружающими. Ребенок во всем начинает видеть подвох. Развивается злость, зависть, ненависть. Здесь надо учитывать отношение к ситуации самого ребенка и отношение к ней родителей. Не раздувать из мухи слона. Определение ситуации как конфликтной часто связано с индивидуальными особенностями людей.